Глава 15. Оша прислонился к закопченной стене под хижиной доктора и осторожно ощупал раны, которые заново зашил сам. Получеловек здорово порвал его, сломав несколько ребер, но он справится. Новые стежки были грубыми и неровными, но держали. Они не порвутся. Раны болели, но по сравнению с болью в спине это почти ничего не значило. 20 ударов плетью за одну ошибку. Сейл ходил взад и вперед перед строем примолкших солдатиков и орал. «Никто из нас никогда не ошибается! Никаких извинений! Мне плевать, обдолбались ли вы, нажрались, или вам оторвало ноги, или вы вообразили себя самим полковником! Вы должны продолжать службу!» После этого он занялся Ошо. Ван спустился вниз. «Как швы, сержант?» «Лучше, чем спина». Ван слегка улыбнулся. Маленькое тощее отродье войны, без ушей и двух передних зубов. Насколько Оша помнил, в битве с кой-волками Ван держался отлично. Так хорошо, что заслуживал полноценного знака на щеке. Оша решил, что сделает парнишку рядовым. Даст шанс по-настоящему показать себя. «Вы хорошо держались», — сказал Ван. «Бывало и похуже». «Все знают, что это не ваша вина. Когда мы вас нашли, вы даже говорить не могли». Ошо фыркнул. «Забей, отроди. Лейтенант был прав. Мы должны соблюдать дисциплину. Не будет дисциплины, не будет ничего. Кем бы ты ни был, никто просто так не проскочит». «Ну да. Вы так обдолбались этими лекарствами, что ничего не соображали». Ван помялся, а потом сказал. «Лейтенант требует вас наверх». «Он не сказал, зачем?» «Нет». Ван отвел взгляд. Ошо посмотрел на обгоревшее здание. На верхнем этаже Сейл велел построить наблюдательный пункт. Бетон и железо обгорели и обуглились, хижина доктора сгорела дотла. Но Сейл все равно хотел остаться здесь. Инстинкты Оша требовали бежать подальше от этого грёбаного здания, подальше от кой волков, но Сейл холодно посмотрел на него и сказал, что если они покажут, что испугались, штатские в городке начнут вести себя так же, как эта девка-ошмёток. И что они не могут демонстрировать свой страх только потому, что Оша нежничал с ошмётком. Поэтому-то они согнали к зданию кучку горожан и заставили работать. Если направить пистолет на ребенка, его родители начинают бегать очень быстро. И теперь Сейл целыми днями сидел на крыше башни, скрестив ноги, оглядывал джунгли и принимал донесения у разведчиков, которые прочесывали лес, пытаясь найти следы собакорылого, доктора и девчонки, которая была во всем виновата. «Вам помочь забраться?» — спросил Ван. «Нет». Это была проверка. Лейтенант любит такое. Удостовериться, что войска ему верны, готовы к выполнению своего долга. Неважно, насколько тяжело Оша будет залезть по лестнице. Неважно, какую боль это ему причинит. Он встал на ноги и застонал. «Я сам». Он медленно лез по бесконечным лестницам на крышу здания, чувствуя, как натягиваются швы, как горит огнем спина. Оша надеялся, что больше ничего себе не повредит, но на самом деле было неважно. Единственный шанс выжить — доказать лейтенанту, что он все еще верен присяге и сделает все, что угодно, особенно после порки. Наконец Оша добрался до верха, хрипя и обливаясь потом. Сейл оторвался от своих карт, и Оша заставил себя вытянуться по стойке смирно. Сейл внимательно посмотрел на него. «Как твои раны, сержант?» «Прекрасно, сэр», — Оша смотрел прямо перед собой. А спина? Болит, сэр. Ты еще легко отделался. Да, сэр. Спасибо, сэр. Ты помнишь, как мы встретились, сержант? Оша сглотнул. Хотелось бы ему это забыть. Вы спасли меня. Да. Мне показалось, что ты не такой, как все, и я спас тебя. Я мог выбрать любого, но выбрал тебя. Я подарил тебе жизнь. Сейл сузил ледяные глаза. И вот чем ты мне отплатил. Он поморщился. Полковник Штерн никогда бы не простил подобной ошибки. Он бы обезглавил тебя. Если бы он был на моем месте, ты бы уже служил для остальных наглядным примером. Да, сэр. Вдалеке загрохотала пушка 999-го калибра, принадлежавшая армии Бога. Я сделал тебя своим помощником, потому что ты никогда не подводил меня, сказал лейтенант Сейл. И ты хороший солдат. Мы все знаем, ты был ранен, а девчонка опоила тебя. Это единственная причина, по которой ты все еще стоишь здесь. Но смотри, не разочаруй меня снова, сержант. Второго шанса не будет, даже для тебя. Да, сэр. Хорошо. Лейтенант жестом подозвал его к себе. А теперь иди сюда. Пора составить план и принять решение. Оша замешкался, не понимая, в самом ли деле он избежал наказания. И Сейл нетерпеливо взглянул на него. «Мы не можем торчать тут весь день, солдат. Пора работать». Оша подошел и сел рядом. «Я слышал, полковник Штерн хочет вернуть нас на фронт?» «Да, полковнику сильно достается от новой артиллерии врага». «Когда мы выступаем?» Зрачки у Сейла были как булавочные головки. Он улыбнулся. «Мы никуда не идем». «Сэр?» «Мы никуда не идем. Мы остаемся здесь», — указал Сейл на джунгли. «Доктор и девчонка еще не вернулись, и я не уйду, пока не увижу их снова». «Они спрятались. Они не вернутся, пока мы здесь. А может быть, и вообще не вернутся. Их поглотили джунгли». «Значит, мы должны дать им повод вернуться». «Вы хотите их казнить?» «Нет», — покачал головой Сейл. «Я хочу понять, почему они сбежали вместе с лекарствами. Штатские обычно забирают еду или оружие, а эти взяли лекарства». «Лекарства дорого стоят. Он врач. Девчонка тоже кое-что умеет, несмотря на увечья. Я бы на их месте тоже взял лекарства». Лейтенант медленно кивнул, но потом сказал. «А ты заметил, что девчонка прибежала сюда в панике и ужасе?» «Любой запаникует, наткнувшись на нас». «Но она уже бежала, когда нас еще не видела. Мы ее удивили». Оша вдруг понял. «Думаете, она бежала от чего-то?» Лейтенант кивнул. «От чего-то огромного, скорее всего. Что может напугать отродье войны вроде нее? Ошметка, который уже видел моря крови. Крови и боли». Он посмотрел на зеленую равнину под собой. «Думаю, она увидела в джунглях что-то очень страшное». «Считаете, собакорылый каким-то образом до нее добрался?» Оша не мог скрыть сомнения. «Это как-то маловероятно». «Сержант, сколько времени мы уже вместе?» «Много лет. Всю жизнь». «Я когда-нибудь ошибался? Тратил силы на операцию, которую не стоило и начинать? Вел вас не туда? Нам когда-нибудь приходилось оставаться без драки и без трофеев?» «Нет, сэр». «И мне кажется, что в этом городке еще остались вопросы, на которые нужно найти ответ». «Но полковник ждет нас. Вряд ли он обрадуется, если мы не выполним приказ». Сейл ничего не сказал. «Вы в самом деле думаете, что собака Рылый еще жив?» — рискнул спросить Оша. «Я хочу увидеть его тело». «И что это изменит? Полковнику плевать?» «На самом деле нет. Этот собакорылый много месяцев оставался в живых на арене. «Ну да, великолепные бои. Но мы все умрем, если не вернемся на фронт. Штерн казнит нас». «Штерн казнит солдат, которые ошибаются и проигрывают. Одно дело — просто прохлаждаться здесь, когда идет война. Сейчас все по-другому, и мыслить надо по-другому», — лейтенант покачал головой. «Полковник ждет результатов. Объединенный фронт недолго продержится против армии Бога с их новыми пушками. Еще немного, и эти крестоцеловальщики отвоюют больше пушек и получат больше мусора, и прилив обратится против нас. Мы потеряем доступ к боеприпасам и оружию, и придется отступать. Эти 999-е пушки меняют все. Год-другой, и от нас ничего не останется, как от Туланской компании». «И чем тут поможет собака-рылый?» «Что тебе известно о плюсовых, о полулюдях? Хоть что-то знаешь?» Оша потер ребра, вспоминая, как на него обрушился собака-рылый. «Я точно знаю, что больше никогда не хочу с ними драться. Наверное, этого достаточно». Сейлор рассмеялся. «А ты никогда не думал, почему собакорылые еще не завоевали мир? Они лучше нас, быстрее, сильнее, многие еще и умнее. Идеальные тактики, созданы для войны и только для нее». «А, так они отродья войны?» — пошутил Оша. Сейл улыбнулся. «Похоже. Испытание огнем закаляет каждого. Но я имею в виду, что тот получеловек уже должен был умереть». «Да, я не думал, что он справится с пантерами». «Да нет же!» — нетерпеливо сказал Сейл. «Не в этом дело. Большинство полулюдей, когда их берут в плен, и им остается сражаться за выживание, и только за выживание, быстро умирают. Они хотят вернуться к хозяину и умирают. Это такая система безопасности. Они не способны перейти на другую сторону. Эти существа никогда не пойдут против своих богатеньких хозяев. Они не могут сражаться сами за себя. Худший кошмар любого генерала — восставшая армия плюсовых. Они быстрее, сильнее и умнее, чем средний человек. А если бы они еще обладали независимым мышлением, это была бы катастрофа. И именно поэтому они умирают, лишившись хозяина или стаи». Оша какое-то время подумал над этим. «А этот не умер?» «Точно, солдат. Этот почему-то не умер. Он ждал. Он прожил много месяцев, а потом сбежал и убил кучу наших людей. Он совершенно одинок, но все еще жив и сражается». «И что мы можем с этим поделать? Он разорвет нас на куски, как только мы его найдем. Один раз он уже почти это сделал». «Я думаю, что этот монстр может принести нам пользу», — лейтенант пожал плечами. «Если он еще жив». «Он здесь», — Сейл посмотрел на джунгли. «Он здесь, и ошметок знает, где он. Если мы найдем девчонку, найдем и получеловека». Он посмотрел на Ошу. «У меня есть для тебя задание, сержант. Пора реабилитироваться».